ли скука меня заела окончательно, то ли настроение чуточку поднялось, то ли неудержимо потянуло покалякать с другим заключенным, то ли не было во мне достаточной прививки против гламура. Так или не так. Но, несмотря на все те чувства, какие я испытывал к Линде Гарднер, ее послание меня слегка взволновало, и я словно со стороны услышал свою обращенную Грейси просьбу передать Линде, что в пять буду у нее. Линди Гарднер была еще больше замотана бинтами, чем я. Мне, во всяком случае, оставили незакрытую макушку, и волосы оттуда торчали, подобно пальмам в оазисе среди пустыни, а вот голову Линди доктор Борис запаковал полностью, придав ей форму кокосового ореха с прорезями для глаз, носа и рта. Куда девалась пышная копна ее светлых волос, непонятно. Голос ее, впрочем, не был, вопреки ожиданиям, очень уж приглушен и показался мне таким же, что и по телевизору. «Ну и как вы все это находите?» — спросила Линди. В ответ на мои слова, что все не так уж плохо, она произнесла: «Стив, можно мне вас так называть? Мне все о вас рассказала Грейси». «Да?» «Надеюсь, о худшем она промолчала. Я знаю, что вы музыкант и подаете большие надежды». «Она прям так вам и сказала?» «Стив, расслабьтесь. Я хочу, чтобы в моем обществе вы чувствовали себя непринужденно». «Да, иным знаменитостям нравится, когда публика вытягивается перед ними по струнке. Это придает им в собственных глазах больше веса, но я этого терпеть не могу. Мне хочется, чтобы вы общались со мной, будто я ваш близкий друг». «Как вы сказали? По-вашему, все не так уж плохо?» У Линди было значительно просторнее, чем у меня. Собственно, номер состоял из нескольких комнат, а мы расположились напротив друг друга на парных белых диванах. Разделял нас низкий кофейный столик из дымчатого стекла, сквозь который виднелась его опора из мореного дерева. На столике были разбросаны глянцевые журналы и стояла корзина с фруктами, все еще обернутая целлофаном, как и у меня. Высоко под потолком работал кондиционер, от повязок лицо преет, и через приспущенные шторы пробивалось закатное солнце. Горничная принесла мне стакан воды и чашку кофе. Там и там торчали соломинки, иначе нам ничего не сервировали. И вышла из комнаты. Отвечая на вопрос Линди, я признался, что самое здесь для меня тяжкое — это невозможность поиграть на саксофоне. «Но вам же понятно, почему, Борис, вам это запретил», — сказала Линди. «Только представьте, если вы подуете в свой инструмент раньше положенного времени, клочья от вашего лица разлетятся по всей комнате». Идея показалась Линде страшно забавной, и она замахала на меня рукой, будто именно я отпустил эту остроту, приговаривая: «Да будет вам хватит, сколько можно». Я тоже рассмеялся и потянул кофе через соломинку. Потом Линде пустилась в рассказы о разных своих друзьях, недавно перенесших пластические операции, как это все обстояло, по их словам, и какие забавные случаи с ними приключались. Все до единого из тех, кого она упоминала, были знаменитостями или связаны со знаменитостью брачными узами. «Итак, вы играете на саксофоне». Линди вдруг переменила тему. «Хороший выбор. Это чудесный инструмент. Знаете, что я говорю всем молодым саксофонистам? Советую им слушать прежних профессионалов. Я знала одного саксофониста, тоже как вы, подающего большие надежды. Так он не очень-то слушал всех этих давних мастеров. Уэйна Шортера и прочих». Уэйн Шортер родился в 1933-м. Американский саксофонист и композитор. В 1959-1964 годах играл с Артом Блейки. В 1964-1970 годах с Майлзом Дэвисом. В 1971-1985 годах в группе Weather Report. Многие из его композиций стали стандартами. Я ему сказала: «Вы от прежних профессионалов научитесь многому. Может, это и не так потрясающе, но прежние профессионалы дело знали туго, Стив. Вы не против, если я что-нибудь поставлю?»